Глава 10. Возвращение льва. Идти по краю ущелья оказалось совсем не так просто, как они думали вначале. Не успели они пройти несколько десятков ярдов, как на пути возник молодой ельник, густо разросшийся по самому краю обрыва. Сначала они попробовали пробираться прямо сквозь него. Примерно 10 минут, согнувшись чуть ли не пополам, они пролезали под ветками, а потом сообразили, что таким образом они за целый час продвинутся самое большее на полмили. Поэтому решили, пока не поздно, вернуться назад и идти в обход. Обходной путь завел их в сторону намного дальше, чем им бы хотелось. Они долго шли, не видя обрыва и даже не слыша шума реки, и уже начали побаиваться, что теперь заблудились уже по-настоящему. Никто не знал, который час, но если судить по жаре, то было близко к полудню. Когда, наконец, они смогли снова выйти к краю ущелья, примерно в миле от того места, с которого начали свой путь, то увидели, что обрыв на их стороне стал намного ниже. Он был весь изрезан трещинами и разломами. Вскоре им удалось найти удобный спуск в ущелье, а дальше они шли по самому берегу реки. Оказавшись у воды, они решили как следует отдохнуть и напиться. Никто больше не заговаривал насчет завтрака или даже обеда с Каспианом. Наверное, было бы разумнее с самого начала поискать спуск к реке, вместо того, чтобы искать дорогу по верхнему краю обрыва. По крайней мере, здесь внизу они были уверены в том, что идут в нужном направлении. А наверху, с тех пор, как попали в ельник, они все время боялись, что слишком отдалились от ущелья и потерялись в лесной чаще. Лес был очень старый, глухой, без дорог или тропинок. Там было совершенно невозможно даже приблизительно придерживаться избранного направления. Не успевали они пройти десяток ярдов, как новое препятствие заставляло их сворачивать в сторону – то безнадежно запутанные скопления ежевики, то поваленные деревья, то заболоченные поляны, то густой подлесок. И везде, куда бы они ни двинулись, конца этому не было видно. Да, окрестности ущелья речки Быстрицы мало подходили для подобного путешествия. Я имею в виду путешествия, когда людям надо спешить, потому что тем, кто вышел в путь, не имея других целей, кроме неспешной прогулки на свежем воздухе и пикника в лесу, места эти могли бы показаться просто восхитительным. Такого путника чуть ли не на каждом шагу подстерегали бы приятные сюрпризы. Грохочущий водопад, серебряный каскад ручейка, сбегавшего по каменистой расселине, спрятанные в лесной чаще глубокие озерки, отливающие на полуденном солнце янтарной водой, замшелые камни, глубокий и мягкий мох по берегам ручейков, в котором ноги утопали по самую лодыжку, папоротники всяких видов, сверкающие, как самоцветы, разноцветные стрекозы над водой. Иногда в небе над ними кружил ястреб, а один раз, как показалось Трумпкину и Питеру, пролетел даже орел. Но, разумеется, дети и гном больше всего на свете хотели при очередном повороте увидеть внизу большую реку, Беруну и дорогу к кургану Аслана. Чем дальше они шли, тем круче уходило вниз ложе Быстрицы. Теперь им приходилось больше карабкаться то вверх, то вниз. То и дело у них из-под ног скользили камни и срывались в расселины, при одном взгляде в глубину которых у них начинала кружиться голова. Их поташнивало от мысли, что и они могут последовать за камнем и угодить прямо в реку, свирепо ревевшую внизу. Дети не спускали глаз с обрыва на противоположной стороне, выискивая там следы разлома или просто неровность, по которой можно было бы взобраться наверх. Но сплошная стена утеса не внушала никаких надежд. Это едва не сводило их с ума. Ведь они знали, что стоит только перебраться на ту сторону ущелья, как останется лишь подъем на пологий склон и совсем короткий переход до ставки Каспиана. Все были изрядно голодны. Мальчики и гном уже не раз предлагали сделать остановку, разжечь костер и приготовить медвежатину. Но всякий раз протестовала Сьюзен. Ей, как она говорила, хотелось лишь одного – идти дальше, не останавливаясь, чтобы поскорее выбраться из этого отвратительного леса. Люси очень устала и чувствовала себя несчастной, поэтому ей было не до высказывания своих желаний. Но по пути им не попалось ничего похожего на сушняк, поэтому расхождение точек зрения не имело никакого практического значения. Ради чисто теоретического интереса мальчики начали обсуждать вопрос, такая ли медвежатина противная, как им говорили. Трумпкин подтвердил, что медвежье мясо действительно не самое вкусное. Если бы детям пришлось проделать такое путешествие несколько дней назад, когда они были в Англии, они давно бы уже вымотались до предела. Но Нарния уже начала исподволь изменять их. Даже Люси была теперь только на 1/3 той маленькой девочкой, которая в первый раз отправилась в закрытую школу, а на 2/3 это уже была Люси, королева Нарнии. «Наконец-то!» — сказала вдруг Сьюзен. «Ура!» — закричал Питер. Они дошли до места, где ущелье делало крутой поворот. Перед ними открывался широкий вид на равнину, полого уходящую куда-то к самому горизонту. Там вдалеке сверкала серебряной лентой гладь большой реки. В одном месте она разливалась особенно широко. Здесь, как они знали, река была мелкой. Когда-то тут был брод Беруна. Теперь же в этом самом месте ее перекрывал длинный многоарочный мост, а на противоположном берегу вырос городок, которого прежде тоже не было. «Кто бы мог подумать», — удивился Эдмунд, «мы стоим на том самом месте, где когда-то провели ночь после ухода от каменного стола. А там, где сейчас этот городок, была битва при Беруне, где мы дрались на следующий день». Дети приободрились. Вряд ли что может вызвать в человеке больший прилив сил, чем вид того места, где он некогда сражался и одержал славную победу, не говоря уже о том, что добыл в том бою королевство. Питер и Эдмунд начали вспоминать разные обстоятельства той битвы. Разговор вскоре так захватил их, что оба забыли и про стертые ноги, и про тяжелую ношу, которую им приходилось тащить на плечах. Там были кольчуги и мясо. Гном тоже с интересом прислушивался к разговору. Все быстро шли вперед, с каждой минутой ускоряя шаг. Идти стало намного легче. Слева от них по-прежнему оставался крутой обрыв, но чем дальше они шли, тем ниже становилась правая стена ущелья. Вскоре это уже было не ущелье, а просто-напросто маленькая долина. Речка текла здесь без водопадов и перекатов. Вместе с рекой они вошли в довольно густой лес. И тут, совершенно неожиданно, сразу со всех сторон послышался характерный свист, а потом и стук, вроде стука дятла. Пока дети припоминали, где и когда они слышали точно такие же звуки, и почему они кажутся такими неприятными, Трумпкин уже крикнул «Ложись!» и насильно заставил Люси, стоявшую к нему ближе всех, упасть ничком в папоротнике. Питер, который как раз глядел вверх, думая, что заметит белку, увидел совсем другое – длинную и крепкую стрелу, вонзившуюся в ствол дерева прямо у него над головой. Едва он успел толкнуть на землю Сьюзен и упасть сам, как другая стрела задела его плечо и вонзилась в землю. «Скорее! Отходите назад! Да не вставайте! Ползите!» Страшным шепотом шипел на них Трумпкин. Они повернулись и, распластавшись по земле, чуть ли не вдавившись в нее, поползли вверх по склону, стараясь держаться под прикрытием густо разросшегося папоротника, в котором гудели тучи мошкары. Стрелы, взвизгивая, летели им вдогонку, свистели над головами. Одна ударилась о шлем Сьюзен и отскочила с отвратительным скрежетом. Они поползли быстрее, пот катил с них градом. Затем, согнувшись пополам, дети и гном побежали, на ходу вытаскивая мечи из ножен. Они боялись, что наверху могут нарваться на засаду. Этот бег из последних сил едва не разорвал их сердца. Они неслись вверх по склону, по которому только что спускались, почти по своим следам. Когда они почувствовали, что не могут бежать даже ради спасения жизни, то буквально рухнули на сырой мох позади огромного валуна возле уступа, с которого водопадом низвергалась река. Все лежали недвижимые и почти бездыханные. Немного придя в себя, осмотрелись и удивились, как высоко успели они взобраться во время бегства. Прислушавшись, они не обнаружили никаких признаков погони. «Ну, от них мы отделались», — сказал, наконец, Трумпкин и вздохнул полной грудью. «Они не посмеют искать нас в лесу. Наверное, это были караульные, всего несколько человек. Значит, на подступах к кургану у Миразы везде расставлены дозоры, бутылки и скалки. Как же я раньше об этом не догадался?» «Я заслужил отменную затрещину за то, что повел всех этой дорогой», — сокрушался Питер. «Отнюдь, Ваше Величество, скорее наоборот», — возразил гном. «Во-первых, если точно придерживаться фактов, это была идея вашего царственного брата, короля Эдмунда. Ему первому пришла в голову мысль плыть к зеркальным водам». «Боюсь, что наш ДМД прав», — согласился Эдмунд, успев уже совершенно чистосердечно забыть эту деталь с тех пор, как дела у них пошли не по плану. «А во-вторых, — продолжал Трумпкин, — если бы с самого начала пошли моим маршрутом, то он вывел бы нас прямехонько к этой новой заставе. Одно небо знает, сколько их еще расставлено там. И если бы нам удалось не попасть им в руки, все равно пришлось бы потратить массу времени на то, чтобы пройти мимо них незамеченными. Поэтому я считаю, что в конечном счете дорога через зеркальные воды избавила нас от большой потери времени и кое-каких неприятностей посерьезнее». «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — буркнула Сьюзен. «Ничего себе помогло», — хмыкнул Эдмунд. «Значит, нам теперь надо идти назад, вверх по ущелью», — сказала Люси. «Вот кто у нас сегодня настоящая героиня», — воскликнул Питер. «Удивляюсь, Лю, как это ты не прибавила? Я же вам говорила с самого начала. Боюсь, что тебе представится еще не один случай сказать это. Вставайте, надо идти». «Да, теперь нам надо побыстрее попасть наверх, в тот самый лес», — согласился Трумпкин. «И что бы мне ни говорили, но как только мы там окажемся, я сразу развожу костер и начинаю готовить ужин. А отсюда нам нужно уходить как можно скорее». Не стоит объяснять, с каким трудом тащились они теперь вверх по ущелью, как тяжело им давался каждый шаг. Но, несмотря на это, настроение было странно оживленным и приподнятым. Они как бы обрели второе дыхание. Может быть, столь поразительное действие оказало слово «ужин». Еще засветло они добрались до ельника, который раньше причинил им столько неприятностей, обогнули его и разбили лагерь в лощинке выше по склону. Еще какое-то время ушло на то, чтобы собрать хворост и сложить костер. Работа не тяжелая, но все-таки утомительная. Наконец костер разгорелся, и они занялись приготовлением ужина из той самой медвежатины, сырые, сочащиеся кровью ломти которой вызывали бы легкую дурноту у всякого, кто провел этот день, не выходя из дома. Трумпкину пришла в голову отличная идея. У них еще оставалось немного яблок, и они заворачивали яблоко в толстый ломоть мяса и, насадив на острый прутик, обжаривали. Получалось что-то вроде яблок в тесте, только вместо кондитерского теста была медвежатина. В результате кислый сок яблока насквозь пропитывал мясо, и вкус этого блюда напоминал жареную свинину под яблочным соусом. Надо сказать, что мясо медведя, которое ест без разбора всякую живность, действительно не очень приятно на вкус. Но мясо медведя, питающегося плодами, ягодами и медом, вещь превосходная, а на них напал, видимо, именно такой медведь. Трапеза получилась очень вкусная, к тому же после нее не надо было даже мыть посуду. Оставалось только разлечься на траве, вытянуть натруженные ноги, смотреть, как вылетают колечки дыма из трубки Трумпкина и болтать обо всем на свете. Они были совершенно уверены, что если не сегодня, то завтра найдут Каспиана и в несколько дней разобьют короля Мираза. Разумеется, с их стороны было не очень-то осмотрительно позволять себе такое благодушие. Но после трудного дня им просто необходимо было немного расслабиться.